Глава 9. Шок Нина испытала этой же ночью. Она проснулась от сильного желания писать. Сказалось количество чая и ухи, съеденных на ночь. Она осторожно спускалась на первый этаж, стараясь не скрипеть деревянными половицами. Гостевой домик был выполнен полностью из экологически чистого материала. В столовой горел свет. Нина прошмыгнула в туалет, не желая перебивать сон. Остаться незаметной не получилось, она столкнулась с Бероевым на выходе. Пьяный вдрызг ФСБшник мутным взглядом уставился в глубокий запах халата. «Сиськи выгуливаешь?» Он перекрыл рукой проход коридора. «Олег, дай пройти». «Недостаточно хорош для тебя, нос воротишь». Он качнулся вперед, обдав стойким запахом виски. «Почему он? Почему не я? Зачем тебе нужен этот щенок?» Он ухватился рукой за полу шелкового халатика. «Появилась? Взбаламутила все в моей жизни и снова в кусты?» Нина попыталась пролезть под рукой, но не тут-то было, он широко расставил ноги. «У тебя есть любимая девушка, не забыл? И убери от меня руки, ты обещал?» «Я много чего обещал, но как быть с этим?» Он ударил себя в грудь кулаком. «Тут как все настроить правильно, если ноет и хочет тебя?» «Это виски сейчас в тебе ноют, не сердце. Проспишься, и тоска уйдет». «Правильная вся, да? С принципами?» Олег ткнул пальцем в живот. Нина сделала шаг назад. «По каким принципам дочку рожала?» – наступал он. «Почему твой муженек опять тест на отцовство делает, если она его?» «Я не знаю, что у Светличного в голове, и знать не хочу». Она попыталась сдвинуть мощное тело. «Отойди, я хочу спать». «А я хочу тебя трахнуть». «Намотай хотелки себе на х...» Нина уперлась в широкую грудь. «Ну что за проклятие? Почему ей приходится отбиваться второй день подряд? Кто дал этим мужланам право собственности на ее тело?» «Нинка, не бросай меня!» Сменил он тактику, встав на колени, обхватил ее ноги плотным кольцом рук. «Бероев, ты в каком дерьме сейчас плаваешь? Я бросила тебя много лет назад. В твоих мозгах эхо прошлого заблудилось. Прекрати ностальгировать и дай пройти». «Не хочешь по-хорошему?» Он рывком опрокинул ее на пол. «Будет по-плохому». Бумеранг вернулся слишком рано. Нина с грохотом ударилась головой о дерево, но не вырубилась, как Павел, а уперлась ладонями в плечи нависшего бывшего. Он успел распахнуть халат, вырвав с корнем поясок, и втянул в рот сосок, не обращая внимания на удары и укусы, продолжая бормотать бессвязно. «Второй раз хер отдам. Моя и моей останешься. Никогда не была ею. Станешь». Он впился поцелуем в пухлые губы, придавив ее мощным телом, не позволяя вырваться. Нетерпеливые пальцы рвали ажур плавок, раздвинув ноги коленом. Она пыталась сопротивляться изо всех сил. Нина благодарила Бога, что на ней не стринги. Сердце гулко билось в груди, отдавая пульсации в уши. Ей удалось повернуть голову и клацнуть зубами за нижнюю губу, нажравшегося до состояния свиньи ФСБшника. И рассеченной губы потекла кровь, капая вниз на раскрасневшееся от борьбы лицо. Она задыхалась под тяжестью, осознавая, что без подручных предметов не справится с сильным мужчиной. И снова нельзя кричать, звать на помощь, чтобы не разбудить дочь. Происходящее походило на сюр. Неизбежность давила на психику. Она скулила сквозь сжатые зубы, впившись ногтями в лицо и шею Бероева. Помощь пришла неожиданно. Нина будто со стороны наблюдала, как тело Олега взмыло вверх, продолжая цепляться пальцами за плавки, черными кусками отрывая их и оголяя гладкий лобок. Секундный взгляд Николая на распростертое тело и отведенные в сторону глаза. Она судорожно запахивает халат, прикрывая себя. «Нина, с вами все нормально?» Вопрос полным сожаления голосом. Она следила глазами, как Бероева закинули на диван в столовой. «Да, просто охреневаю от происходящего 2 раза за сутки. Меня даже в юности не пытались насиловать». «Хорошеешь с годами». Здоровяк улыбался как-то особенно мило. «Спеешь, как ягода». Нина удивилась, что не заметила ранее трогательные ямочки на щеках бульдога. Наверняка он был преданным сыном и нежным любовником. «Ага», — она усмехнулась в ответ. «Бздника, как говорит моя мама». Она несколько раз глубоко втянула воздух, выравнивая дыхание, и обратилась с просьбой. «Хочу убраться отсюда прямо сейчас. Это возможно?» Николай кивнул. Он был рад, что шатенку не накрыла истерика. Ситуация не из приятных, останься он с Олегом выслушивать его пьяную исповедь, ничего бы не произошло. «Возможно, все», – пожал здоровяк плечами. Но подумай о девочке, решив продраться через панику женщины до разума матери. Алиса, которую ночь будет лишена нормального сна. Да и зачем рисковать в потемках? Отвезу вас утром после завтрака. Расчет был правильным, моментально вернув в реальность. «У тебя есть ребенок?» Она смотрела в глаза под нависшими веками. Николай второй человек за последнее время, кому не безразлична Лиска. Его забота не могла быть незамеченной. «Да, тоже дочка». Широкое лицо расплылось в улыбке. Нина как могла подвязалась, переключив внимание на моментально вырубившегося насильника. «Как ты сделал это? Завидую, что не умею вот так в одну секунду усмирить человека». «Есть нервные окончания», — пробормотал он, не желая вдаваться. «Покажешь?» «Надо точно знать, как и с какой силой на них надавить. По тону здоровяка было понятно, что учить он не станет, а значит, это опасно». «Не крякнет? Странная забота». «Нет, отойдет через пару часов. За это время чуть протрезвеет. Жди утром настойчивых просьб о прощении». «Знаю», — она хмыкнула. «Это все мы уже проходили когда-то». «Олег хороший человек. Не надо мне ничего объяснять». Нина махнула руками, не желая выслушивать извинения от того, кто ни в чем не виноват. «Лишний раз убеждаю, что нельзя верить обещаниям озабоченных. Он говорил, что живет с кем-то и очень любит, и я расслабилась». «Врал». Из уст громилы обвинение слышалось, как что-то невинное. «С его работой это пока невозможно. Купи ему куклу резиновую на такой случай», — фыркнула Нина, решив, что если к тому времени будут общаться, так и поступит. «Живых хватает», — Николай усмехнулся. «Уж кто-кто, а Бероев точно был обласкан женским вниманием. Но тянет всегда недоступное». «Как дети вы, мужики». Она тяжело вздохнула, поправляя волосы. «Мы, идиотки, любим ушами, а вы членом. Даже не знаю, что хуже». Она кивнула на полутруб. Проснется утром с расцарапанной рожей и жутким похмельем. Начнет доставать извинениями. Видеть его не хочу. Ползание у ног с мольбами простить она хорошо помнила, но никогда раньше он не пытался взять ее силой. Рано утром она сидела в одной из машин Бероева. Как он сказал, не засвеченная на такой вот случай. Ниссан один из его друзей подогнал к Домодедово. Напряженное утро с просьбами о прощении и раскаянием было ожидаемо. Нина смотрела на взрослого ребенка, переварив за ночь зло в безразличие. А вспоминать ночь, что провели вместе, больше она не станет никогда. Из соблазнительного самца ФСБшник навсегда для нее превратился в пустышку. Только друг. А для друзей всегда железное правило в разряде «не ебемся». Чувство опустошенности гнало прочь из лесного рая. Договорились, что она будет делать дозвон каждые 3 часа, маякуя, что все в порядке. Кнопочный телефон заменили оформленным на подставного человека. Она была благодарна за такую заботу, но какой могла оказаться цена, не окажись Николай рядом? Волновало желание как можно быстрее оказаться в надежных руках человека, что до последнего ждал, пока она сама созреет отдаться. Никаких обещаний, а человеческая позиция, имеющая теперь в ее глазах двойную цену. Стас целовал ее ненасытно, жадно. Высказав поцелуем все, что пережил за небольшой промежуток времени вынужденного расставания. Он не спешил садиться в машину, то и дело прижимая ее к себе, обнюхивая, наслаждаясь ароматом, который помнил несколько лет. Ее запах не похож ни на один другой. Шепот ласковых слов, обещания и снова жадные поцелуи с играми языков. Она таяла, с трудом удерживаясь на ногах. До головокружения, дрожи, горячей спирали внизу живота, до мини-оргазма, бьющего взрывом шампанского в голову. Такое испытывала она очень давно, в самом начале отношений со Светличным. «Надо ехать. Надо. Чтоб Лиска могла в постели уснуть после обеда». Вот это подействовало отрезвляюще. Всегда слова об Алисе возвращали Стаса в реальность. Он простоял несколько минут перед дверями, думая, к кому сесть. Хотелось развлечь девочку, но в свете сложившихся обстоятельств надо было следить за дорогой. «Давай я сяду за руль». Решение, избавляющее от выбора. «Доверенность и страховка выписаны на меня». Стас опустился на кожаное сиденье сзади, на радость Алисы, до конца растопив сердце обожающей дочь мамочки. «До первой остановки», — объяснил он с виноватым видом. «Здесь дорога отличная, да и ты в хорошей форме с утра». Если бы он знал, чего стоила ей эта форма. Через 4 часа они подъезжали к Рязани. Ничего плохого в дороге не произошло, несмотря на общие опасения. Намного легче отследить человека в аэропорту или в поезде. Алиса все же не дождалась обеда и уснула после перекуса в дорожном кафе. Было время поговорить, она рассказала почти все, утаив про Бероева. Попытка овладеть тобой мужа принимается намного проще, чем поползновение на святая святых бывшим любовникам. Нина боялась знакомства с матерью Стаса. Женщина старше всего лишь на 10 лет, ровно настолько же она родилась раньше ее сына. «Мама хорошая, она примет тебя легко, не бойся и ни о чем плохом даже не смей думать. В любом случае, я мальчик взрослый и сам стану вершить свое будущее». Он положил ладонь на острое колено. «Оно рядом с тобой». «Для этого я должна развестись с мужем». «Ты еще не решила?» Полный удивления голос. «Он недостоин тебя. Думаешь, он простит измену, если узнает? Скотское поведение в Турции только начало». Нина несколько раз стукнула ладонью по баранке руля. «Знаю, все знаю. Но одним моментом это не делается», в который раз рассуждала она. «У нас дочь, и в первую очередь я должна думать о ее будущем. Буду пытаться договориться. Не хочу разбегаться по-свински, мы оба имеем право на воспитание Лиски». Стас молчал. Она не сказала, что не видит себя рядом с ним, и это уже обнадеживало. Нина парковалась задним ходом на площадке перед девятиэтажкой. Вот и дождались. Чего и кто ждал? Нина сразу не поняла, но всплыли расспросы Стаса, на кого похожа Лиска, и про его глаза. Сердце пропустило удар. Неужели и правда? Но тут же не может быть. Павел давно сказал бы, что дочь не его. Слишком ревнив, чтобы признать ребенка чужого мужчины. Столько лет лжи. Он ее принимал и любил, сильно любил, как родную. Виновата безумно и прежде всего перед дочерью. Бероев был прав. Я шлюха. И что теперь будет с Лиской? Холод в груди, животе и безумная боль в висках. Когда все это закончится? Словно там, наверху, поставили цель уничтожить ее за все грехи прошлого. Она сползла по стене рядом с Пуфиком, также шепотом попросив. «Пожалуйста, ничего не говорите, прошу. Не сейчас. Пожалейте».